Глава 10.1. Настя. Сумма, перечисленная Богданом, действительно значительно превышала размер моей зарплаты. Но при Льве спорить как-то расхотелось. Мы, конечно, обсуждали возможную премию за мою помощь в организации сюрприза для Леры, но... Даже не обсуждали. Богдан сам предложил, а я тогда отмахнулась, пояснив, что делаю это безвозмездно и с удовольствием. Все равно неудобно вышло. Мысленно решила, что часть денег потрачу на новогодние подарки для Леры и Богдана. Еще нужно было срочно купить куртку и теплые кроссовки или ботинки. Но из особняка я почти не выбиралась, а гуляла недолго. И только на территории вместе с моей подопечной. Распределив сумму на три условные кучки, сразу же отправила часть денег бабушке, написав сообщение, что на Новый год приехать не смогу из-за большого количества рабочих смен и загруженности учебой. Стыдно, но я все еще ей не призналась, что с работы меня уволили, а на высшее поступить не удалось. Приходилось изворачиваться, и чаще всего я писала сообщения, оправдываясь невозможностью позвониться. Вторую часть денег пока отложила на непредвиденные расходы и вынужденную покупку одежды и обуви. А остальное? Самую большую часть полученной зарплаты перевела Сергею, тут же выдохнув с облегчением. Долг погашен. И теперь я спокойно смогу откладывать деньги на учебу. Сколько я буду работать в семье Архиповых, предугадать было нереально. Лера, учитывая полученные в аварии травмы, шла на поправку очень быстро. Я искренне радовалась за свою подопечную, но понимала, что, возможно, уже через пару месяцев придется подыскивать другую работу. Богдан обещал помочь, но пока на этот счет помалкивал, и напоминать было как-то неудобно. Не успела я порадоваться, что долг закрыт, как на телефон поступило уведомление из банковского приложения. Прочитав полученную информацию, нахмурилась. «Перевод отклонен банком получателя», — гласило сообщение. Такое я видела впервые. Проверив баланс, убедилась, что деньги так и не списались. Набрав номер техподдержки банка, долго и безрезультатно пыталась объяснить ситуацию, но помочь мне толком не смогли, перенаправляя то к одному, то к другому специалисту. «Девушка, я отправляла деньги на этот счет и уже не раз», закатив глаза, пояснила уже, наверное, третьему сотруднику, с которым меня соединили. «Объясните, в чем причина?» «Минутку», — сдержанно отозвалась она и, поклацав кнопками клавиатуры, сухо пояснила. «Возможно, счет был закрыт, или клиент сменил или открепил номер телефона, привязанный к счету. Либо у банка возникли вопросы по операциям, совершенным с вашего счета и...» «А поточнее», — едва скрывая раздражение, буркнула я. «Мы не предоставляем подобную информацию», — заточенной до автомата фразой осадила меня девушка. «И как быть?» «Обратитесь в ближайшее отделение банка или свяжитесь с получателем для уточнения реквизитов». «Хм...» «Еще могу вам чем-то помочь?» — многозначительно поинтересовалась она. «Нет, спасибо». «Благодарю за обращение. Не забудьте оценить качество обслуживания». Сбросив звонок, отшвырнула телефон и, упав спиной на кровать, протяжно вздохнула. Так хотелось поскорее рассчитаться и забыть уже эту неприятную историю, но, видимо, не судьба. Пока гость с говорящим именем не уехал, я трусливо отсиживалась в комнате. Чуть позже, услышав, как Богдан провожает друга, все-таки выглянула в коридор. Убедившись, что Лев уехал, отправилась на кухню, чтобы помочь с ужином и что-нибудь перекусить. Богдан предупреждал, что вечером они с Лерой будут в бассейне. Поэтому, сделав себе бутерброды и чай, я устроилась в гостиной. Попыталась еще раз отправить Сергею деньги, но история повторилась. Перевод не проходил. Почитала в интернете обсуждения на подобную тему, но так ничего и не поняла. В конце концов, рисковать больше не стала, просто испугавшись, что деньги могут уйти в никуда или зависнуть на несколько дней. Немного подумав, разблокировала номер Сергея и, написав ему сообщение с просьбой выслать реквизиты действующего счета, отложила телефон. Потянулась за чаем, но телефон запиликал входящим звонком. «Привет, Ванилька!» Едва я ответила, довольно проурчал Сергей и, хмыкнув, поделился. «Долго же мне пришлось ждать!» «Мне нужны реквизиты», — предупредила коротко и тут же терпеливо пояснила. «Я перешлю вам остаток долга, и просьба больше меня не...» «Вот и отлично», — — отозвался он. «Давай встретимся, и ты отдашь мне деньги лично». «Нет, и даже не...» «Что, даже расписка не нужна?» — поинтересовался он вкрадчиво. «Какая расписка?» — с нотками подозрения переспросила я. «Ну, тебе же нужно документальное подтверждение, что претензий к тебе я больше не имею». «Вы можете выслать такой документ по электронке?» Не очень уверенно промямлила я. «Нет», — отрезал он и, подсокав языком, повторил. «Только лично. К тому же ты мне тоже напишешь расписку, за что и в каком размере переводила мне деньги, чтобы налоговая не придралась». «Но ведь я же не...» «Ванилька, я не собираюсь что-то обсуждать, уговаривать или доказывать». Протяжно вздохнув, недовольно выпалил Сергей. «Встретимся завтра. Время и место скину сообщением. Не приедешь, я тогда...» «У меня есть подтверждение обо всех переводах», — возмущенно фыркнула я. «Послушай, я все еще могу подать в суд, и сумма возмещения может вырасти многократно», — прошипел он и, не дав мне вставить и слова, прорычал. «Сколько можно за тобой бегать? Давай уже закроем эту тему. Я и так слишком долго ждал». В трубке уже пикали короткие гудки, а я все еще сидела, пялясь в пустоту перед собой. Спустя пару минут пришло сообщение, в котором Сергей написал адрес и время встречи. Проверив место на карте в телефоне, немного успокоилась. Это было кафе в одном из торговых центров. А значит, рядом будут люди, что уже неплохо. Напрягал сам факт личной встречи с этим человеком. Теперь проблема с переводом денег получила логическое объяснение. Сергей просто меня выманивал. Но зачем именно в кафе? И что он собирался сказать или сделать? Завтра узнаю. Как бы то ни было, на эту встречу я собиралась поехать во все оружие.